Глава 6. Вечеринка, так прекрасно начавшаяся, закончилась так неудачно. Юноши и девушки разбрелись по комнатам, тихо перешептываясь и временами косясь в сторону Кости. В эту ночь никто не спал. В комнатах, наедине со своими возлюбленными или друзьями, разгорелись жаркие споры о том, что можно предпринять, чтобы спастись от надвигающейся беды. Карина, Костя и Настя остались в холле. Они сидели и тупо смотрели в визор, по которому шла комедия. «Пойду я», — произнесла Карина, вставая. «Фигня какая-то по визору идет. Сначала пугают, блин, а затем рассмешить пытаются. А вы чего, так и будете здесь сидеть?» Костя и Настя синхронно пожали плечами. «Ну, как знаете». Карина зашагала в сторону лестницы, ведущей наверх к спальням. «Спокойной ночи», — сказала вслед Настя. «И вам того же. Наслаждайтесь началом конца света». На экране появилась заставка экстренного выпуска новостей. Диктор вещал с экрана. В связи с создавшейся ситуацией и грядущей экологической катастрофой на планете, ООН выдвинула предложение создать мировое правительство во главе с единым президентом. Это логичный ход. В мировое правительство войдут руководители всех стран земного шара. Совместно будут вырабатываться решения о принятии мер по предотвращению последствий изменения климата на Земле. Уже сейчас понятно, что главными вопросами будут регулирование миграционных процессов, создание пищевой и питьевой базы. 10-15 лет, отпущенных нам, вполне достаточны для планомерной работы по этим двум направлениям. На пост президента мирового правительства предлагается одна кандидатура. На экране появилась фотография человека лет 35 с редкой бородкой испанкой, вьющимися, не спадающими до плеч черными волосами, красивыми темно-карими глазами, излучающими доброту. Это Армилий Гросс, общепризнанный глава мировой науки. В научных кругах ходит мнение, что этот выдающийся ученый – умнейший из всех, кто когда-либо жил, превосходящий всех гениев человечества, произведший переворот во многих научных дисциплинах. Уже к 33 годам он стяжал себе славу человека, способного молниеносно охватить мыслью сложнейшие научные и трансфизические проблемы. Армилий Гросс обладает, по словам коллег и знающих его лично людей, сверхчеловеческой работоспособностью, беспримерной разносторонностью дарований и добротой к людям, уже стяжавшим ему наивысший авторитет в глазах человечества. А его программа всемирного микрочипирования населения земного шара именно теперь станет как никогда актуальной в связи с грядущими великими переселениями. Скоро будет объявлено всемирное голосование. Костя выключил визор. «Все полисы и все в мире будет подчиняться ему». Так говорил звездочет. Непонятно одно. Я видел не близкое будущее. Он что, бессмертный, что ли? Но почему же, Костя? Наверняка он будет переизбираться. А может, следующим президентом будет его сын? Предположила девушка. Ты права. Я об этом не подумал. Настя. Костя развернулся на крутящемся стуле и внимательно посмотрел ей в глаза. «Что?» «Да так, ничего». Он отвел взгляд в сторону, пытаясь придумать, как продолжить разговор, но это сделала за него девушка. «Ты какой-то необычный, Костя». «Почему?» «Не знаю». «Ты появился, и все пошло кувырком. Как будто заранее кем-то был написан сценарий, а ты в нем главный действующий герой». «Мы?» Костя улыбнулся. «Мы? Почему?» «Мне так кажется». Костя пытался не смотреть в ее сторону. «Знаешь, Костя, ты не такой, как все. Чем ты занимаешься?» «Ничем. Я же рассказал, я 3 месяца как из больницы». «Ах, да, прости». Девушка встала и подошла к Косте вплотную. «Бедный». Она положила руку ему на волосы. Костя вздрогнул и посмотрел на девушку снизу вверх. Затем снял ее руку и прижался губами к ее пальцам. Настя громко вдохнула и затаила дыхание. Костя стал осторожно целовать ее ладонь, запястье. «Нет». Девушка вяло высвободила руку. «Не здесь. Боже, что я говорю?» «Настя». Костя встал. Их глаза оказались друг против друга. «Я знал». Он осекся. «Я должен был приехать, но я не думал. В общем...» Костя отвел глаза. «Что, Костя?» Девушка сама взяла его за руку. «Я тебя не понимаю». «Я думал, такого не бывает, но ты...» «Ты такая...» «Пойдем». Настя потянула его за собой. «Ты мне расскажешь все наверху». Костя легко поддался. Они быстро поднялись по лестнице. За дверями закрытых комнат были слышны разговоры. Наконец они нашли комнату, где было тихо. Костя зажег свет. Это была уютная спаленка. Двухместная кровать с периной, покрытая атласной светло-голубой тканью. Пара тумбочек с ночниками, шкаф-купе в углу. Обычная спаленка в стиле ретро. Костя подошел к окну и, отодвинув голубые занавески, распахнул его настежь. Повернувшись, он остолбенел. Настя стояла возле кровати. Ее красное платье упало к стройным белым ногам. Девушка стыдливо прикрывала груди и лобок руками. «Настя», — выдохнул Костя. Девушка опустила руки вниз и внимательно посмотрела на Костю, словно пытаясь разобрать в его глазах ответ на вопрос, а не ошибаюсь ли я. «Иди ко мне», — тихо сказала Настя и села на край кровати, предварительно поправив несуществующие на покрывале складки, словно смахивая крошки. «Настя, я люблю тебя», — выдохнул Костя и ринулся в сторону девушки. Он упал ей в ноги и стал покрывать поцелуями сдвинутые и слегка вздрагивающие колени. Девушка застонала и откинулась назад. Костя встал и начал быстро срывать себе одежду, путаясь в рукавах и штанинах. «Ты еще и смешной», — вдруг сказала Настя. «Выключи свет». «Да, Настенька». Свет в комнате погас. Едва заметное поскрипывание кровати и шуршание простыней, едва различимое и все учащающееся и усиливающееся дыхание, становящееся временами прерывистым, словно кому-то из двоих не хватает воздуха. Слабый стон девушки и следующий за ним тихий, нежный шепот. Воздух словно раскалился и наполнился неповторимым любовным ароматом человеческих секретов. Вскоре стоны еще громче, краткий вскрик девушки, тишина, словно оборвалась натянутая струна, только что издающая неистовую музыку. Оборвалась, но музыка еще звучит некоторое время где-то в голове, угасая. Тихие слова девушки: «Не бойся, глупенький, так положено. Так надо, мне не больно. Мне так хорошо с тобой». Снова осторожный скрип кровати, стоны, стоны, переходящие в крики девушки и рычащий выдох мужчины. Тишина. Шелест листвы, деревьев за окном, выплывающая из-за облаков огромная белая луна. «Настя. Настенька». Костя приподнялся на локте, пытаясь разглядеть в бледном лунном свете лицо девушки, ее глаза, чтобы что-то прочитать в них. Может быть, блаженство или благодарность? Но глаза закрыты. «Настя». Губы ее слегка пошевелились, и через секунду глаза распахнулись, резко, так что Костя даже отшатнулся. «Можешь идти», — не своим голосом произнесла девушка. Черты ее лица вдруг стали хищными. «Настя, я не понял». Костя удивленно посмотрел на девушку. «Пошел вон, щенок». Девушка резко села, толкнув Костю так, что он чуть было не упал с кровати. «Ты что, Настя? Я сделал тебе больно?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась Настя. Костя узнал этот смех. «Пошел вон, спаситель мира!» Снова этот противный старческий смех. «Ха-ха-ха! Ты ничтожество! Такое же, как все окружающие тебя! Человечество! Ваш срок пришел! Иди и присоединись к нему!» «Звездочет?» Костя вскочил с кровати и стал судорожно одеваться. «Ты же сказал, что наш с нею сын, а потом ты спасешься, уйдя за дверь, что я...» «Ты прекрасно выполнил работу. Я соврал, да? Что с того? Я делал это бесчетное количество раз. Я обманывал людей в тысячи раз умнее тебя». Девушка встала на кровати во весь рост. «Ты взял меня с собой, уходя в плотный мир из моей призрачной тюрьмы с этим трижды проклятым телескопом!» Глаза ее горели. «Наши энергии слились, ты не понял этого? Теперь ты освободил меня, и я обладаю этой женщиной!» «Проваливай, а то...» «Скотина!» — бросил Костя. Смех. Дикий смех был ему ответом. Костя не помнил, как очутился на улице. Он бежал, позабыв про аэромобиль, бежал, пока не выбился из сил, упав посреди дороги и несколько раз перекувыркнувшись. Но мысль, вдруг вырвавшаяся из глубины подсознания, придала сил. «Я убью тебя, звездочет», — подумал Костя и рванул обратно, забыв про усталость. Вскоре он взбегал по лестнице, прихватив с собой нож из кухни. Дверь распахнулась. Костя подбежал к кровати и сорвал одеяло. Девушка сладко потянулась и открыла глаза. «Костя, куда же ты ушел?» — прошептали ее губы ласково. «Иди ко мне, любимый».